Александр Лернет Холления, 1897-1977. Марези. Невероятный случай произошел 20 с лишним лет назад на оживленной улице Вены. Как-то раз, когда возчик Мати Аслой на своей телеге, запряженной 2 лошадьми, спускался к хлебному рынку по улице, запруженной ломовиками и прочим городским транспортом, к нему совершенно неожиданно подошел человек, принадлежавший, видимо, в былые времена к хорошему обществу. Сойдя с тротуара, человек некоторое время шел вровень с медленно катившейся телегой, а потом, торопливо, выпуская из револьвера пулю за пулей, в упор застрелил одну из лошадей Лоя, старую, тощую, рыжую кобылу. Лошадь, которая сперва рухнула на колени, стала медленно клониться к земле, а в это время второй конь в той же упряжке в ужасе взвился на дыбы. Возчик же, сначала буквально остолбеневший, соскочил с облучка и с яростным криком вцепился в горло незнакомцу. Неизвестный человек сразу бросил револьвер и выпрямился. Теперь он стоял бледный, как смерть, и довольно вяло отбивался от наскакивавших на него возчика, нескольких поспешивших к месту происшествия шоферов и случайных прохожих, которые громко возмущались и осыпали его колотушками. 2 полицейских были уже тут как тут. С большим трудом им удалось спасти неизвестного от гнева толпы. С каждой минуты атмосфера накалялась все больше, ибо человек с револьвером не желал отвечать ни на один вопрос. Он не сказал, чем объясняется его безумная выходка, почему он убил чужую лошадь, и вообще, чем это несчастное животное не угодило ему. В конце концов, полицейские увели совершенно растерянного незнакомца. Он был без шляпы, в разорванном пиджаке. Вдогонку ему еще долго неслось улюлюканье толпы. На вид человеку этому можно было дать 42-43 года. Вероятно, когда-то он был красив, теперь же исхудал и выглядел опустившимся. Возчик еще бежал некоторое время рядом с незнакомцем, осыпая его бранью. Однако злоумышленник, казалось, не замечал этого. И в полицейском участке он отделывался ничего не значащими фразами, отвечал неохотно. Особенно он настаивал на том, что причину, по какой он застрелил лошадь, никто не поймет. Не смог он указать также свое место жительства и даже временный адрес. Ко всему прочему, один из беспорядочных выстрелов поцарапал руку какой-то девушки. В общем, незнакомца взяли под стражу. Только представ перед судом, этот человек решился дать более подробные показания. Непонятный поступок незнакомца до самого судебного процесса продолжал занимать умы горожан. Не мудрено поэтому, что когда подсудимого ввели в зал суда, там оказалось полным-полно любопытных. На первые чисто формальные вопросы незнакомец ответил, что зовут его Франц фон Хюбнер, что ему 44 года, он холост и уже несколько месяцев не имеет работы. Судья, перелистывавший бумаги у себя на столе, разъяснил прежде всего, что никакого Франца фон Хюбнера отныне не существует, есть лишь Франц Хюбнер. После этого он огласил состав преступления и задал вопрос, согласен ли обвиняемый дать сейчас объяснение, на каком основании он застрелил лошадь Мати Аслоя. Хюбнер, уставившись в пол, молчал. «Ну так как же?» — спросил судья уже весьма раздраженным тоном. Хюбнер поднял голову и скользнул взглядом по лицу Лоя, который присутствовал в зале в качестве свидетеля. «На том основании, — сказал он наконец, — что кучер бил лошадь». «Бил?» «Да. И потом лошадь была уже совсем старая. «Ах, вот как!» — воскликнул судья. «Он бил лошадь, а лошадь была старая. На этом основании вы убили ее». Кто-то в публике громко выразил свое возмущение, а возчик вскочил и закричал, что это наглая ложь. Он не бил лошадь, просто погонял ее кнутом время от времени, что вполне дозволено. Однако этот тип, возница имел в виду незнакомца, по чистой злобе лишил его дорогостоящего коня. Судья прервал возчика, приказав ему молчать до тех пор, пока ему не прикажут давать свидетельские показания. Публику судья тоже призвал к порядку. Подсудимый взглянул на судью и, когда вновь воцарилась тишина, заметил: «Я ведь уже сказал, что никто не поймет, почему я застрелил лошадь». Судья закричал, что решать вопрос, понятны или непонятны мотивы преступления, — дело суда, а не подсудимого. Хюбнер пожал плечами. «Вы так думаете?» — спросил он. «Ну, во-первых, лошадь эта была не ломовой клячей, а кобылой самых чистых кровей. Впрочем, ей уже минуло 20 лет, и у этого хозяина она пришла в столь плачевное состояние, что, глядя на нее, никто не сказал бы, какое это было в свое время благородное животное. Звали ее Морези. Отец ее был Шеразмин, знаменитый жеребец с конного завода Лещинских, а мать — Шахразада». «Вот как», — заметил судья. «Но откуда вам это известно?» «Мне это известно. Известно во всех подробностях», — сказал обвиняемый, «по той простой причине, что кобыла была когда-то моя. Я ее сам вырастил в моем имении, в имении, которым я в ту пору еще владел». В зале раздался легкий шум. «Это имение», — продолжал Хюбнер, — «называлось Сан-Марино. Я получил его в наследство от отца. В тот год мне еще не было 20, но я старался не менять заведенных порядков, в том числе сохранить небольшую конюшню чистокровных лошадей. Мне достались 3 чистокровных кобылы — Айшафа, Тима и Шахразада. Шахразада ходила жеребая. Я хорошо помню тот день, когда жеребенок появился на свет. Моя мать, царствие ей небесное, пригласила на чашку чая наших ближайших соседей, графа и графиню Штейнвилей. Они привезли с собой и Бланку, свою дочурку. Тогда ей исполнилось всего 5 лет. Судья постучал по столу карандашом. «Это относится к делу?» — спросил он. «Да», — сказал Хюбнер коротко. И, помолчав, немного продолжал. «На дворе стоял сентябрь. Мы пили чай в нашей маленькой гостиной, а потом я и Штейнвиль подошли к окну. Окно было открыто. Мы закурили и выглянули в сад. Как раз в ту минуту мимо окна проводили Шахразаду. До этого я приказал, чтобы ее утром и вечером выпускали из денника и, держа за повод, прогуливали по часу. Разговаривая с графом, я заметил, что жеребенка надо ждать со дня на день. И тут мы услышали звуки труб». «Каких труб?» — спросил судья. «В окрестности была стянута кавалерийская дивизия. С раннего утра она проводила учения на полях, с которых уже сняли жатву. Трубы были где-то далеко, однако Шахразада явно забеспокоилась. Трубы и духовой оркестр выводят из равновесия почти всех лошадей, даже если они никогда не были в кавалерии. И вот Шахразада стала пританцовывать вокруг грума, который держал ее за повод. Постепенно лошадь успокоилась. Но вдруг трубы заиграли снова где-то близко, Шахразада рванулась вперед, однако мой парень повис на поводе. Лошадь сделала 2-3 прыжка, и грум упал. Мы с графом закричали. Кобыла протащила грума по земле еще немного, а потом, ловко вильнув, вырвала повод у него из рук. Свернув за угол, она поскакала по парку. Парень сразу вскочил и бросился вслед за лошадью, но так и не нагнал ее. Шахразада мчалась галопом по парку. Мы видели, как она перемахнула через ограду. После этого мы быстро сбежали по лестнице и, в свою очередь, бросились в погоню за беглянкой. — Ну и что? — спросил судья. — Что случилось дальше? Кобыла гналась за кавалерийскими полками, которые, как мы поняли по звуку труб, готовились к атаке друг против друга. Когда мы поравнялись с оградой парка, то увидели, что Шахразада уже мчалась вплотную за одной из двух вытянутых по горизонтали блестящих, брецающих оружием колонн всадников. Из-под подков лошадей вздымалась пыль. Вскоре Шахразада исчезла в клубах пыли. Позже нам рассказали, что моя лошадь очень быстро нагнала эскадроны и смешалась с рядами кавалеристов, которые с саблями наголо скакали вперед. Шахразада обогнала их, потом обогнала офицеров и остановилась лишь после того, как кавалеристы приблизились к вражескому атакующему полку примерно на расстоянии в 100 шагов. Тут снова затрубили трубы, дав сигнал к остановке. Пыль рассеялась, и все увидели Шахразаду, которая пританцовывала и ржала возле кучки генералов. Раздались ругательства, смех. Все спрашивали, откуда взялась на поле брани эта чужая лошадь. Но внезапно кобыла зашаталась, по ее телу пробежало нечто вроде судороги, и началось то, чего я ждал. Кобыла должна была вот-вот ожеребиться. Публика в битком набитом зале невнятно забормотала. «Сперва», — сказал Хюбнер, — «никто не понимал, в чем, собственно, дело». Но скоро из толпы всадников выскочили 2-3 ветеринара. Спешившись, они окружили Шахразаду. Когда мы оказались рядом с лошадью, колонны кавалеристов уже умчались куда-то вдаль, а жеребенок родился. Бланка тоже прибежала в поле. Она вырвалась из рук матери и теперь была вне себя от радости. Кричала, хохотала и без конца гладила крохотную лошадку, хотя та была еще совсем мокрая. И мы чувствовали себя счастливыми, ведь все так хорошо кончилось. Жеребенка сразу же окрестили. Я заранее приготовил имя для новорожденного. В том случае, если Шахразада родит кобылу, я решил назвать ее Зобайда. Но поскольку ветеринары сказали нам, что жеребенок появился на свет Божий перед фронтом драгунского полка Марии Терезии, мы назвали ее Марызи. — Как? — спросил судья. — Марызи. Это было ласкательное имя Марии Терезии. Кобылу мы медленно уводили домой, а жеребенок бежал рядом. Он уже, видимо, захотел материнского молока. Бланка по-прежнему гладила его и задавала мне 1000 вопросов. Ее интересовало буквально все, касающееся лошадей. И я говорил, не умолкая. В частности, я рассказал Бланке, что этот жеребенок, как водится у чистокровных лошадей, будет зваться полным именем. То есть не только своим именем, но и именем родителей. Марези от Шаразмина и Шахразады. Услышав это, девочка спросила, кто были дедушка и бабушка жеребенка, а также его прабабушка и прадедушка. Я объяснил ей, что чистокровные лошади ведут свой род от англосаксонских и арабских скакунов, а предками арабских скакунов были легендарные лошади пророка, и что все без исключения домашние лошади произошли от диких, низкорослых буланых лошадок с толстыми шеями и темными гривами. Некоторое количество таких лошадок по сию пору пасутся на пастбищах во внутренней Монголии. И еще я рассказал Бланке об огромных табунах мустангов, кочевавших по Америке, о табунах, из которых индейцы вылавливали коней для себя, и что американские одичавшие кони произошли от испанских скакунов, которых в стародавние времена перевезли через океан по приказу короля, ибо земли испанской короны были в ту пору столь обширны, что там никогда не заходило солнце. После этой фразы обвиняемый некоторое время молчал. Казалось, он углубился в свои воспоминания и забыл обо всем на свете. Судья вернул его к действительности, громко сказав: «Продолжайте, но рассказывайте только то, что непосредственно относится к делу». «Жеребенок», — начал Хюбнер снова, — «пробыл некоторое время с матерью. Потом его стали выпускать на пастбище. Когда лошади исполнилось 2 года, я отдал ее тренеру. Уже с самого начала успехи Морези на ипподроме были блистательными, что не помешало ей на следующий год проиграть 2 конноспортивных состязания. На короткие дистанции она бежала неважно, зато на длинные — хорошо. Кроме того, она отлично прыгала. В конце концов, Морези стала брать призы на многих скачках с препятствиями. В один прекрасный день я привез ее домой и стал ездить на ней только сам. 2-3 года я не пропускал ни одной охоты, ведь Морези оказалась очень выносливой, охотничьей лошадью, и, стало быть, имела все шансы победить в Пардубице. В самом деле, в ноябре 2013 года я пришел первым на Морези в большом стипльчезе в Пардубице. Однако ни судья, ни публика, видимо, не знали, что большой стипльчез в Пардубице был самой трудной скачкой с препятствиями в австро-венгерской монархии. Судья сухо спросил: «Да? Ну и что произошло потом?» «Потом, — сказал Хюбнер, — началась война, и я вместе с Морези и 2 другими лошадьми отправился в свой полк, а полк мой сразу же послали на фронт. Кавалерия в первые военные месяцы сражалась в своих обычных ярких формах. Мы надевали красные штаны и перчатки с крагами, подпоясывались золотыми узорчатыми кушаками, на голове носили высокие каски с блестящими рельефами по обе стороны гребня, изображавшими львов, с плеч у нас свисали ментики из меха, золотые шнуры от них мы обматывали вокруг шеи, дабы защитить себя от сабельных ударов. Кавалеристы выглядели чрезвычайно живописно, и мы считали, что будем воевать верхами. Но это нам, конечно, не удалось. Лишь только на поле боя показывались яркие фигуры всадников, их накрывал огонь русских, которые в своих буро-коричневых шинелях наступали воистину бесчисленными полчищами. Пришлось нам сойти с коней и сражаться пешими. Своих лошадей мы зачастую не видели месяцами. В последний раз нам привели их во время наступления в 1915 году, когда мы прошли через Польшу, преследуя отступающие русские войска. Но и тогда мы шли верхами только во время марш-бросков. Ну, а потом и вовсе началась окопная война. Лошадей держали бог знает на каком расстоянии от линии фронта, а через 2 года весной их совсем отобрали. Теперь они стали обозными лошадьми и возили пушки. Даже офицерам пришлось продать своих коней, ведь мы больше не получали на них фуража. И я, стало быть, тоже продал Морези, хоть и с болью в сердце. Бог знает, что пережила в последующие годы моя кобылка. Быть может, она досталась какому-нибудь интенданту, которому полагалось по штату лошадь, хоть он и не умел ездить верхом. Быть может, ее запрягали в перегруженные повозки. Быть может, она волокла тяжелые пушки. Я не раз думал о том, что лошадям больше нигде нет места в век ядовитых газов и танков, в век тракторов и мототягачей. Возможно, думал я, Морези уже вообще нет больше на свете. И я вспоминал, как она ласково всхрапывала, когда терлась ноздрями а мою руку. На минуту обвиняемый замолк, но в зале по-прежнему было очень тихо. «После войны, — заговорил он наконец опять, — я вернулся в свое родовое имение. Моя мать за это время умерла, и хозяйство пришло в полный упадок. И у Штейнвилей дела были не лучше, чем у меня. У них тоже не стало ни работников, ни лошадей. Мы решили, что будем в ближайшее время скупать в большом количестве коней из числа тех, что вернулись с фронта. В ту пору на дорогах и в городах встречались бегущие по домам обозники и артиллерийские расчеты. Теперь можно было приобрести коня за краюху хлеба. В провинциальных городишках по улицам бродили целые табуны бесхозных лошадей, и это продолжалось неделями, месяцами. И вот мы заполучили столько лошадей, сколько могли, по нашему разумению, прокормить. С большими трудностями они у нас перезимовали, ведь корма приходилось покупать по баснословным ценам. Весной мы вывели наших коней на пастбище, а потом взялись за пахоту. Сын Штейнвилей погиб на фронте, а Бланке, когда мы вновь увиделись, исполнилось уже лет 14-15. Первый вопрос, который она мне задала, был: «Где теперь Морези?» Я ответил, что не имею понятия, мне пришлось продать свою лошадь. Бланк сказала, что ей ужасно жаль, ведь она так любила Морези. И еще явственно помнит тот день, когда лошадка родилась. Недели шли, но Бланка по-прежнему твердила о Морези. Наконец я обещал ей, что постараюсь узнать, жива ли еще моя лошадь. Может быть, сказал я, мне удастся выяснить, куда ее передала комиссия, которая купила Морези в 17-м году. Вскоре после этого я попал в Вену и стал наводить справки о Морези в военном министерстве и в различных штабах, которые тогда распускали. Но поскольку сделка была совершена в Польше, соответствующие документы обнаружить не удалось. Правда, я написал письма друзьям в Польше и в Венгрии с просьбой помочь мне. Однако следы моей кобылы окончательно затерялись. Допустим даже, что она осталась в живых, и в этом случае Морези могла с равным успехом оказаться в Истрии или в Румынии, в Чехии или в Круатии, словом, в любой части распавшейся австро-венгерской монархии. Под конец я обратился к барышникам и по мере сил описал им кобылу и ее подпалины. Через некоторое время в моем имении и впрямь стали появляться люди со всевозможными лошадьми. Эти люди уверяли, будто они привели Морези. Но затем я все же весьма удивительным образом нашел свою лошадку. Спустя 2 года после окончания войны она совершенно внезапно появилась в школе верховой езды в Вене. Мне так и не удалось выяснить, где ее, собственно, подобрали те 2 типа, которые открыли эту школу. Как бы то ни было, Морези стала лошадью для учебной езды.